Солнце, прикрытое дымкой, уже поднялось к зениту, так что наша позиция в тени дуба давала защиту от дневной духоты. Со стороны могло показаться, что мы, достаточно странная компания из одного одетого в дешевый пиджак, это я, одного щегольского китайца, Чен, и одетого в универсальную кожаную куртку, Джо, поломались, но почему-то не пытаемся с этим ничего сделать, по принципу ждем, пока оно само починится. Есть такое выражение: нет ничего хуже, чем ждать и догонять. В работе каждого юриста, даже если он связан с магией и выкупом заключенных из острога, всегда много ожидания по процессам, которые лично от него уже никак не зависят. С возрастом привыкаешь. Краем глаза я наконец-то заметил движение. Белобородцев шел, подталкивая перед собой какого-то сгорбленного остриженного под ноль мужичка, в котором уже с большим трудом угадывался степной житель. «Вы Манзыр?» – спросил я его в упор, когда они подошли. «Да он это, он», – недовольно зашипел Белобородцев, которого беспокоил риск, что нас увидит. А вот меня категорически не устраивало то обстоятельство, что офицер способен мне подсунуть какого-нибудь другого степненка. «Манзыр», — глухо буркнул степняк, угрюмо глядя на всех, особенно на меня, из-под лобья. «Какой еще Манзыр?» — попытался возмущенно крикнуть, но в то же время говорить шепотом. «Белобородцев, ты же Озачи, етить твою налево. Откуда вы, Манзыр?» Я игнорировал мнение лагерного офицера, потому что он не знал и не мог знать про ненастоящее имя и прочие детали жизни безликого заключенного. «Я есть из урочища Саратан, родился весной при полной луне», — приосанился степняк, а в глазах его блеснула капелька влаги. «А кто ваша сестра?» «Мой сестра», — русский язык давался ему с трудом, но все же срок, проведенный под следствием и на каторге, имел хоть какие-то результаты. «Вторая жена нечестивого баклана Юбы». «Ну, вроде тот», — успокоенно побормотал я себе под нос. Меня гневно сверлил глазами Белобородцев, цвет кожи которого тяготел к цвету белой офисной бумаги, настолько он был бледен от волнения. Видимо, до него дошла простая мысль, что степняк может быть тупо не тот, который мне нужен, и что сейчас я просто его пошлю по матери, развернусь и уеду. И что он тогда будет делать с лишним заключенным? Снова начал накрапывать мелкий дождик. Я выудил из внутреннего кармана конверт и сунул в руку офицеру. Тот рефлекторно схватился за него, только потом сфокусировал взгляд. «Ваша оплата», — произнес я тихо, одновременно открывая двери и вталкивая ничего не понимающего степняка в машину. Белобородцев сунул руку в конверт и пересчитал, потом еще раз и еще. Я уже стал переживать, что неправильно насчитал его гонорар, но после третьего раза он наконец кивнул, сделал серьезное, если не сказать, пугающее лицо. «Все, уезжайте, господин адвокат. И если что, я ни вас, ни вашей шайки никогда в глаза не видел. Было приятно иметь дело», — улыбнулся я в ответ и снаружи закрыл за степняком дверь. «Спасибо расторопному чину». За это время он уже запер капот и закидал инструмент в багажник, одновременно достав оттуда сверток. Этот китаец довольно-таки хорошо соображает в стрессовых ситуациях. Мне осталось только кивнуть Белобородцеву на прощание, прыгнуть за руль и завести двигатель, чтобы уехать. Замночь по режиму и охране так и стоял, защищенный от дождя кроной дерева, и даже не шелохнулся, пока мы не отъехали, по крайней мере, метров на 300. «Уважаемый Манзыр, прошу вас переодеться». Степняк растерянно держал в руках врученный ему чином набор одежды из нательного белья, красной рубахи свободного кроя и столь же свободных штанов, что вы за фраера. С трудом формулируя свою мысль, процедил он, не переставая хмуриться. «Можете звать меня адвокат. Меня нанял ваш родственник, тот самый нечестивый Юба, чтобы я высвободил вас с каторги, из плена. Чё ты гонишь рамсы попутал? Чтобы этот жадный земляной червяк, темнило и утырок, который послал меня на погибель и унижение к мусорам, ударил пальцем о палец из-за меня, тем более, отлистал бы бабло», — недоверчиво, упрямо и достаточно медленно выдал степняк. «У вас очень своеобразный русский, Манзыр. Ну, честно говоря, Каган не то, чтобы конкретно о вас сильно переживает. Я притормозил, чтобы объехать дыру в дороге, которая стала наполняться дождевой водой, просто это же его репутация, как правителя. Скорее всего, это ваша сестра его дома пилила и распускала слухи, что он никчемный правитель, если об его людей могут запросто вытирать ноги. Авто, авторитет», — озадаченно выдал Манзыр. «Типа того. Конечно, там сзади тесно, но я бы предпочел не останавливаться, так что желательно, чтобы вы переоделись прямо в машине, в пути. Справитесь. Он недовольно пробормотал что-то на своем языке и принялся с отвращением стаскивать с себя лагерную робу с номером, потом штаны. Обувку мы ему, к сожалению, не купили, так что Манзеру придется пока что побыть в каторжных башмаках. Куда это мы сквозанули? Обратно в город, округло ответил я. Степняк гневно зашипел, демонстрируя свою категорическую нелюбовь к вольному городу, его системам правопорядка, правосудия и исполнения наказаний. Расслабьтесь, Манзер, чем дальше мы от Заозерного, тем дальше от проблем. Знаете Кабра, из Хакасов, четкий пацанчик, слыхал краем уха, даже являя моральные колебания, степняк неспешно переодевался, для чего Джо потеснился и дал тому побольше места на заднем сидении. Несмотря на деланное равнодушие, китайцы разглядывали степняка с большим любопытством. В какой-то момент он хотел было открыть дверь, чтобы вышвырнуть одежду на улицу, но Джо его от этого решительно удержал. «Все еще будет, Манзер. Можете поспать, можете рассказать о своих приключениях на каторге. Главное, не выпрыгивайте из машины. Не хочу тут с вами бакланить. Вы все какие-то мутные типчики. А почему никто не кинул маляву с воли? Не было возможности. На этом мы замолчали». Степняк понемногу приходил в себя. С его точки зрения, он жил своей ставшей привычной лагерной жизнью уже несколько месяцев, напрягался на тяжелой работе, нес тяготы и лишения. Сегодня же его внезапно выдернул с работы один из старших вертухаев, моментально поставив на его участок какого-то странного темноглазого мужичка. Причем от глазастого степняка не укрылось, что у чужака на робе вышит точно такой же номер, а его, Манзера, ничего не объясняя, потащил куда-то через проходную. То есть, о факте побега он не знал до тех пор, пока на машине в компании странных людей не выехал с территории каторги и его совершенно незнакомые спутники, двое из которых выглядели, как нетрадиционно разодетые цинь, не начали ему хоть что-то отвечать. В целом, его дела были настолько плохи, что он совершенно не возражал против любых изменений, по принципу хуже уже не будет. Своим новоявленным знакомым он не доверял и наверняка попытался бы бежать, если бы не понимал своей уже слегка поседевшей от такой жизни головой, что без лошади и припасов по бескрайней кустовской степи он далеко не убежит. Любой встреченный охотник, крестьянин или путник поспешит сдать его полиции, где ему сначала основательно дадут по почкам, потом выяснят откуда он, а затем вернут на каторгу. За попытку побега накинут еще пару лет все той же каторги, чем существенно повысит шансы пребывать в ней, пока не умрешь еще до истечения срока, от тяжелого каторжного труда и быть похороненными на местном кладбище за частоколом основного корпуса. Лагерные называли это саркастически «слинять на волю». Все это Манзер, внезапно снова ставший вольным степняком, понимал, как и то, что, положившись на нанятого его родственником мутного типчика, есть шанс оказаться в степи. А я думал о том, что сначала рассматривал вариант, используя статус адвоката, добиться с ним свидания, поговорить, подтвердить его личность и предупредить о побеге. Однако, во-первых, степень его адекватности мне неизвестна. Вот он как зыркает в окно, иногда напрягаясь, словно собрался выпрыгнуть из машины. Ну, если что, мы его поймаем, дадим воспитательных люлей и спеленаем буксировочным тросом. Однако весь этот цирк с конями негативно бы повлиял на план. Риски, что кто-то увидит, вмешается. Короче, тараканы в его степной голове, сами по себе проблемы. Во-вторых, он мог себя выдать, собственно, по первой причине. В-третьих, когда Василий скажет Зоне о ревидерче и сбежит, причем, вероятно, уже сегодняшней ночью, то по логике вещей будет внутреннее расследование обстоятельств побега. И тот факт, что к сбежавшему приходил адвокат, буквально за пару дней до побега, кому угодно покажется мегаподозрительным. А у меня и так проблем выше головы. В связи с этим, от встречи с таким крайне странным пассажиром, который к тому же учил русский язык непосредственно в местах лишения свободы, поэтому-то и понимал я его с трудом, заранее отказался на корню. В какой-то момент мы выехали из полосы дождя, словно покинули проклятое место вокруг острога. А может так и было. Хрен разберет местные законы физики, магия-то тут есть, может и проклятия погодные бывают. Вокруг пели птички, было ветрено, влажно, но полотно дороги было сухим, кое-где от него отделялись боковые дорожки, уходящие в поля. Наобум выбрав одно из таких ответвлений, я повернул и уже через километр притормозил на краю хаотичного скопления деревьев и кустов, слишком маленького, чтобы зваться лесом, но и пока еще не вырубленного под распашку. Существенно сбросив скорости, ничего не объясняя нашим пассажирам, я катился по грунтовке, пока не наткнулся на старое кострище. Кто-то, какие-нибудь охотники или пастухи, жгли тут костер и пили подкисшее пиво, пока травили байки. Придорожная романтика. Выйдя из машины, осмотрелся, даже использовал магическое чутье, но ничего подозрительного не заметил. Заглянув в салон, жестом позвал степняка наружу. Пока он выходил, отнял у него ворох лагерного тряпья и открыл багажник, где отыскал ранее припасенную бутылку с растительным маслом. Прощупав в пару движений тряпье, вдруг наш новый приятель там что-то забыл, кинул его в кострище и со всей тщательностью полил маслом, следя, чтобы ткань пропиталась полностью. Пока мои остальные спутники вышли и несколько недоуменно таращились на мои телодвижения, закончил эту процедуру и накидал в кострище побольше веток и остатков дров от прошлого костра. «Рамсить будем?» – почему-то набычился степняк. «Чего?» «Нет, будем прощаться с вашим лагерным прошлым. Диеу Левиут можете не говорить, купать вас тут тоже негде, да и традициям вашим не соответствует». Так что ограничимся сожжением одежды вместе с обитающими там клопами. Я вручил степняку зажигалку и стал смиренно ждать, пока он догадается, что надо поджечь промасленную ткань его бывшей робы. «Зачем это все?» – недоуменно спросил Чен. Джо хранил привычную невозмутимость, словно присутствовал при таком ритуале сотый раз. «Ну, вообще-то нужно от одежды избавиться. Представь, на подъезде к городу нас тормозит полиция». Мы выходим и один из нас одет в лагерную одежду, или она валяется на заднем сидении, подозрительно же, ну и, считай, что традиция такая. Тем временем степняк как-то нехорошо блеснул глазками, чиркнул зажигалкой и разжег ткань. Будучи пропитанной маслом, она сгорит вся, оплавится до неузнаваемости пуговицы, сгорит нашивка, швы и воротник. Все станет пеплом и смешается с пеплом от дров, а то, что костер горит на месте костища гарантирует, что мы не спалим заодно весь лес, да и увидев свежие угли, никто ничего не заподозрит. Психологический эффект от сожжения прошлого тоже был. Правда, новый степняк мне нравился еще меньше прежнего. В красной рубахе его можно было бы принять за цыгана, но выражение лица и блеск глаз выдавали в нем отнюдь не прожженного жулика, а кровожадного головореза. Дав всем полюбоваться на костер еще какие-то пару минут, загнал всех обратно в машину и поехал. Теперь всех сморил сон, постепенно после пережитого мои пассажиры один за одним засыпали, я и сам отчаянно зевал в кулак и только отвратительное дорожное полотно, полное ям и ухабов, не давало расслабиться. Пусть спят, чем больше они спят, тем меньше от них вреда. На подъезде к городу нас действительно остановил конный патруль казаков. Сонные было пассажиры моментально встрепенулись, а степняка так и вовсе сковал ужас. К счастью, хладнокровный Джо вцепился в него мертвой хваткой и что-то ласково ему пробормотал. Что-то вроде, чтобы он не смел бояться властей и не выкидывал глупости, иначе китаец его убьет быстрее, чем арестует полиция. Успокаивал по-своему, короче. Остановивший нас казак одновременно стопорнул еще две тяжело груженные телеги с товаром из пригорода. Пользуясь некоторым хаосом, я вышел и стал, держа документы наперевес. Телеги заинтересовали патруль гораздо больше, чем мы, но они все-таки выделили на нашу проверку целого бойца. «Куда едите? Кто такие?» – беззлобно спросил казак, одновременно листая мои документы на машину и паспорт. «Адвокат Филинов. Ездил к клиенту в поселок Арман, договаривался взяться за гражданское дело. А что за дело?» – между прочим спросил скучающий боец. «Муж с женой разводится, жена половину земли хочет забрать. 22 года вместе». «Двое детей. Фамилию, извините, не могу сказать, адвокатская тайна. Изменил ей, поди, с молодухой, а кто там у вас в салоне? Башкиры, китайцы, помогают мне, но по-русски хорошо говорят, документы в порядке. А третий, цыган. С цыганами водитесь?» Изумленно округлил глаза казак. «Он свидетель по делу, неопределенно пожал плечами я. Да кто ж ему поверит в суде? Я с опозданием подумал, что у китайцев-то документы есть». А вот мой лжецыган едет как сирота, без ничего. А ведь можно было и ему какой-то паспорт организовать. Мяцулпа, не успел, не доработал, упущение. Впрочем, мой расслабленный и уверенный вид явно не внушал подозрений. Ну, какой уж есть свидетель, других нет. Дело-то не уголовное, гражданское. Пусть судья решает, кому верить, а кому нет. Согласен, казак, лихо козырнув, вручил мне документы. Каждый своим делом должен заниматься. Счастливого пути. Мне кажется, что всю вынужденную остановку степняк даже не дышал. Во всяком случае, когда мы отъехали уже метров на 50, он всхрапнул, как раненый полковой конь, и задышал часто-часто, испуганно вращая глазами. «Не паникуй, Манзыр». «Да я и не боюсь», — приосанился все еще часто дышащий степняк. После успешно пройденного патруля он, как ни странно, успокоился и, кажется, стал чуточку больше нам доверять. А мы, тем временем, без приключений двигались к Макарьевской изнанке, куда въехали, как обычно заплатив положенную таксу вредному старикану, прямо на машине, благо ширина портала такое запросто позволяла. На изнанке первым делом я проверил защитный артефакт Манзера, он был самым хреновым и дешевым по качеству, но все еще действовал. Затем дал артефакты Джо и Чину, после чего смело покатил вглубь местного мира. Дорога тут была разбитая, заросшая, так что скорость пришлось сбросить почти что до скорости пешехода. И все же постепенно мы забрались на лысый, со следами варварских вырубок, холм. Там нас ждало два охотника китайской общины с рюкзаком и оружием. Все же мы были на изнанке. Остановив бег автомобиля в подходящем месте возле приветливых охотников, вышел, поздоровался и полез на ближайший пень, чтобы осмотреться. «Мы не знаем», — сощурился старший из охотников, «где конкретно обитают степные воины, но тут нет сторон света, север там, юг». Но кто-то задолго до меня посчитал, что портал смотрит в северо-восточном направлении. Может от погоды, может еще от чего. А где степняки? Я достал из рюкзака китайский бинокль, но пока что ничего интересного не усмотрел. По нашим наблюдениям, степные воины охотились преимущественно в северо-западном направлении, где раскинулись плоские, поросшие травами, равнины. Наверное, так им было проще, привычнее, больше похоже на степь. Я согласно кивнул. Теперь, когда мы находились вдали от людей, все немного расслабились, китайцы понемногу знакомились со степняком, тут выглянуло ласковое солнышко, а я сумел таки разглядеть хотя и не саму стоянку степняков, но что-то отдаленно напоминающее дымы от костров. «Мы заметили», — степенно продолжил старый охотник, «что конники жгут дымные костры. Постоянно, вероятно, для навигации их охотничьих групп, то есть, чтобы те знали, куда возвращаться после очередного охотничьего рейда». Мы распрощались с охотниками, я закинул рюкзак в багажник, оружие, к водительскому сиденью, проверил, что оно заряжено, затем завел двигатель, и мы понемногу погнали в направлении предполагаемого стойбища. Китайцы дали нам хлеба, вяленого мяса, зелени, лепешек, воды и даже какой-то странно пахнущий алкоголь. Мои пассажиры начали торопливо есть и пить. Я от кушанья отказался. Ехать пришлось долго, в первую очередь из-за того, что дорог или не было, или они были самого ужасного состояния. План, если мы не доедем до степняков, был развести свой костер и попытаться дать им знать, так сказать, посигналить. Впрочем, это не потребовалось. Усталые и изрядно пыльные, мы выехали на чистую твердую степь и погнали вперед на уже отчетливо видные дымы. Уже через пару километров справа показались трое степняков. Я притормозил и посигналил. Степняки были настроены не агрессивно и даже как-то равнодушно. Вроде, проверили, кто тут катается, ну и хрен с ним. Во всяком случае, такой вывод я сделал потому, что они развернулись и ускакали. Интересно, а они на коней тоже артефакты вешают, как животные переносят изнанку? Мы были на стоянке уже через полчаса, все же автомобиль по ровной плоскости может ездить достаточно быстро. А кобыр нашелся бродящим между костров, деловитый, разодетый, как проворовавшийся цыган, в разнообразные яркие и совершенно неподходящие друг другу вещи. «О, Манзыр, какими судьбами?» Он довольно-таки скептически осмотрел слегка пьяного и помятого после долгого путешествия степняка, к тому же так по-цыгански одетого. «Кобыр Джан, привет, рад тебя видеть». «Привет, Стрелок-адвокат, как жизнь?» «Вроде налаживается». «Просьба есть, заказ, чего надо сделать?» «Дык, Манзыра отправить к его родственнику, хотя бы до полпути, до стойбища какого-то, ну, чтобы он точно доехал, а то видишь, после отсидки он слегка потерянный и одичал. За тобой пришли, приемный». По левому плечу пронесся шелест перьев филина, а в ушах зазвучал его голос. «В эту изнанку пришли друзья недавно убитых злодеев, и они хотят тебя и всех, кто рядом с тобой, покарать. Пощады не жди, я тебя предупредил. Считай, помог. Голос Филина и его слова, никто кроме меня, разумеется, не слышал. С точки зрения Кабара я просто тупо смотрю перед собой и молчу с идиотским выражением лица. «Отставить жизнь налаживается», — севшим голосом выдавил из себя я. «Кажется, надо нападение отбить». Глава 24. «Сколько?» Я мысленно обратился к Филину и буквально на пределе восприятия почувствовал еле слышный ответ. 6. Поняв, что большего от своего предка уже не добьюсь, пару секунд просто молчал, переваривая полученную информацию. «Кабырджан, в этом стойбище кто-нибудь говорит по-русски, кроме тебя?» Спрашивая, я достал еще один портальный свиток, настроенный на границу владения республики, торговое поселение на озере Куш. Там было полно степняков и можно легко купить лошадь для Манзера. Китайцы давно уже церемонно расселись вокруг, Манзер тоже был рядом. Кроме Кабыра, было еще два степных охотника, которые молчали с таким многозначительным видом, что было непонятно, умеют ли они говорить по-русски и все понимают или просто морды с рождения такие хитрые. А что случилось? Общительный чистокровный хакас явно перенял часть привычек избранного народа. Враги. Все более-менее говорят, неохотно ответил он. У нас тут одни хакасы, мы не принимали участие в войне со степью, если ты хотел спросить об этом. Мы не враги вольного города, нас вообще в основном интересует охота, а никак не война. А если война сама придет в ваш дом? Я уселся на одну из лежанок у дымного костра, с наветренной стороны, взвешивая каждое произнесенное слово, умудренный жизнью степняк ответил. Мой дом – это вольный мир, я могу уйти, куда захочу и когда захочу. А эта изнанка с дармовой добычей вовсе не мой дом, многозначительно сощурился хакас. В эту изнанку пришли враги, которые хотят, они хотят напасть на вас, на охотников и на меня за то, что пустил вас сюда. Не любит степняков? Предположив самое простое, задумался он. Получается, что так, продолжил убедительно врать я. Вас и меня за то, что общаюсь с вами, расисты. Выдал он непривычное для него слово и с негодованием сплюнул на землю. Оба его соплеменника повторили этот жест и, несмотря на то, что они молчали, я предположил, что язык они все-таки знают. Хакас и народ гордый. Мы воины не боимся и стреляем хорошо. Что-то хочешь предложить? Попросить? Да. Послушай, Кабыр, я хочу отправить тебя и родственника Юбы подальше в степь, чтобы ты сопроводил его. Желательно, как можно скорее. Но и что касается врагов, которые пришли сюда, знаешь, иногда нет другого способа объяснить кому-то, что он не прав, кроме как убить, жестко в лоб спросил охотник. Остановить, но путем смерти, ну, если нет другого выхода. Брось, стреляющий адвокат, ты мне гораздо больше нравился, когда прострелил дырку в ноге того эльфа. Зачем ты увиливаешь? Тот, кто колеблется, в степи долго не живет. Это неписанный закон. Говорят, что великий степняк тему Чжин сказывал. Боишься, не делай, делаешь, не бойся, сделал, не сожалей. Значит, этот мудрый воитель был против рефлексии. Что? Я тебя услышал. Да, ты прав. Они хотят убить нас, хотят убить. Мы должны убить их. Все просто. Кто поможет мне? Твои люди помогут. Ты можешь дать сигнал, чтобы остальные охотники оказались в лагере. Солнце скоро сядет, они сами без сигнала приедут, как приезжают каждый вечер. Или ты думаешь, враги нападут быстрее? Кабыр говорил спокойно, но рука его лежала на поясе, откуда виднелась рукоять пистолета. Думаю, что пара часов у нас есть. Как бы быстро они ни двигались, если у них нет вертолета. Чего? Какого лета? Растерянно округлив глаза, попытался понять Кабыр. Неважно. Короче, как ни крути, мы ехали сюда пару часов, у них не выйдет быстрее. Так твои помогут, мы находимся во владениях Кротовского. А что он скажет, когда тех людей найдут убитыми? Я разочарованно чертыхнулся. Почему-то всеми и везде считается, что степнякам плевать на закон, а тут такой неожиданный разумный вопрос. Не найдут, тут годами никто не бывает. Все равно, он упрямо тряхнул головой, нам придется распрощаться с этим местом. Всему приходит конец, Кабырджан. Если вы просто сбежите от драки, вам все равно потом придется отсюда уйти. Верно, но мы-то можем уйти от драки, а ты нет, хитро сощурился он. Намекаешь, чтобы я приплатил охотникам? Путь в степь потребует затрат, философски пожал плечами Кабыр. Я просто пытаюсь найти вариант, который устроит всех. Ну, кроме тех незваных чужаков, разумеется, разумеется, компромисс. Короче, я дам денег, куплю провизии в дорогу и вообще. У меня на руках есть портальный свиток, к сожалению, один. В плане не было никаких уголовников. Это свиток, чтобы перебросить тебя и Манзера на границу республики. Ты купишь ему коня и цок-цок, поскочите в закат. Думал быть с остальными, когда придется пострелять. Оно, конечно, здорово, но если Манзер нечаянно помрет, с одной стороны, и хер бы с ним. Манзер в этот момент беззаботно пил воду из фляги и от моих слов внезапно поперхнулся. Однако, с другой стороны, его смерть, продолжил я, определившись с порядком дальнейших действий, перечеркнет усилия очень многих людей по его освобождению. Жалко будет, да и перед Каганом неудобно. Короче, если выкинуть его из общей картины происходящего здесь, мне спокойнее будет. Но ты ведь не воин, в удивлении бросил Кобыр и, замолчав, крепко задумался. Подняв голову, он посмотрел на своего соседа и что-то пробормотал на хакасском. «Моя звать Саян Смелый Ворон», — внезапно заговорил этот самый сосед. Хотя я понимал, что они точно не немые и по-русски говорят, все равно вздрогнул от неожиданности. «Я будь старший», — произнеся эти короткие корявые фразы, он на время замолчал, вопросительно глядя на меня. Я утвердительно кивнул. «Откуда знать про враг?» — мой предок-покровитель сказал. «Я ведь дворянин». «Понятно». Он поднял ладонь, перебивая меня. «Сколько враг?» «6». Я показал пальцами. «Верхом, вооружены, есть доспех, я не знаю. Скорее всего бандиты, вооружены, но без доспеха». Саян перебросился парой фраз с Кобыром, затем продолжил. «Все, что на враге и с ним, наше. Нет проблем, забирайте вплоть до кальсон». Покладисто согласился я с концептом дележа шкуры неубитого медведя. «Пока ты тут не был», веско продолжил Смелый Ворон, «враг тоже не был, значит, идут за ты, тогда ты и быть, как это правильно». «Наживка», криво усмехнувшись, подсказал Кобыр. «Наживка», легко согласился Смелый Ворон. «Ты сидеть тут рядом с костер, когда придет враг, они видеть ты, не видеть нас, мы убить их, легко и мало опасно». «Мало опасно для вас», от волнения Чен вскочил, а Джо, обычно молчаливый, даже заворчал что-то себе под нос. «Все-таки он был моим официально назначенным телохранителем. Предложенный ушлыми степняками вариант подставить меня под огонь его профессиональному заданию самую незначительную малость противоречил. Я надену его одежду и сяду за него», — необычно эмоционально продолжил Чен. Хакасы недовольно нахмурились, тихо перешептываясь, высокие рассуждения про благородство и маскарад им совершенно точно не нравились. «Не пойдет», — я поднял руку, чтобы прекратить разговоры. «Кончай базар, вокзал. Среди них могут быть и наверняка будут маги. Я останусь у костра наживкой. Тогда я и Джо сядем рядом с тобой», — нервно сглотнул побелевший решительный Чен. «Мы не против», — тут же вклинился Смелый Ворон. «Мы слышали, ты смелый адвокат стрелок. Молодец, что нет страх места с костром. Определились?» Я, по очереди оглядев собравшихся, удостоверился, что все успокоились. «Я вовсе не был так уж смел. Просто у меня в арсенале поддержка предка, броника и иллюзия, помноженная на магическое видение. Это значительно повышает мои шансы на выживание. Давайте отправим Кобыра с Манзером при помощи портального свитка, пока долгожданные гости не нагрянули. И где там ваши ходят так долго? Скоро будут». Смелый Ворон понюхал воздух, как будто там витал ответ на вопрос о времени прибытия остальных. Хотя пес его знает, может он их немытых жопы за 5 верст чует. Он же не зря охотник. Я встал, щелкнул суставами. «Кобыр, ты готов? Манзыр, надо вас уже отправлять, так чего тянуть?» «Минуту». Кобыр легко и плавно вскочил и удалился от костра. Становилось темнее. Небо изнанки окрасилось совершенно невероятными цветами, напоминая о том, что мы в ином мире, ином измерении. Дела у нас, правда, вполне земные. Убить кого-то, исполнить договорные обязательства, дрова в костре поправить. На горизонте и правда послышались шуршание копыт в траве, мягкий топот, на который охотники не среагировали. «Значит, это свои». Манзер тоже встал, все еще с немалым подозрением глядя на меня, на охотников. Месяцы, проведенные на каторге, явно оставили в нем неизгладимый след. С другой стороны, если есть характер, он проявится. А в целом, мне с ним детей не крестить. Закрою второстепенный заказ перед Юбой и ладно. Если переживу эти дни, скоро закроется заказ и по Скоморошинскому с его паровозом. Либо фискальщики обжалуют решение, либо оно вступит в законную силу. Все мои судебные процессы показались тут, в иномирской степи, чем-то нереальным и несущественным. И все же головой я понимал, 100 тысяч – это весомая сумма, и мне еще предстоит придумать, куда ее вложить. Просто отдавать вообще любые деньги своим троглодитам-родственникам совершенно не хотелось. Всегда готов, Хакас вернулся к костру, держа под узды своего коня, нагруженного парой ружей и минимальным количеством снаряжения. Он ответил мне фразой, девизом пионеров, которых навряд ли знал. «Возьми 300 рублей, этого должно хватить на сапоги и лошадку для Манзера, ну и по мелочи там», протянул ему заранее заготовленные деньги в мелких купюрах, чтобы было удобнее ими рассчитываться на рынке и в степи. Кобыр с достоинством принял пачку. «Ворон, забери мои вещи, камни и оружие мое со мной». Смелый ворон даже не удосужился встать, хотя с любопытством смотрел на происходящее. Когда они встали, Кобыр, его лошадка и Манзер, я активировал портальный свиток, то есть сломал печать. Перед нами открылся слабо мерцающий сотней огоньков портал, как мутное облачко или дырка в пространстве Вселенной. Они пригнулись, даже лошадка, словно уже делала так, и без лишних слов шагнули в нее. Портал портального свитка провисел еще полминуты, словно ожидая, что мы все последуем в него, а потом беззвучно пропал, втянувшись сам в себя. В Академии колледжа мне сказали, что порталы бывают разными, и это сильно зависит от магии его создателя и сырья портального пергамента, которого делают из специально обработанных шкур некоторых типов монстров глубоких слоев. Портальный свиток рассыпался лохмотьями пыли у меня в руке. Частички его словно каким-то сверхъестественным образом отталкивались, отторгались от кожи рук и стремились упасть на землю, не оставив на руках ни следа, кроме странного запаха словно горелых чернил. Спустилась ночь, мы сидели у костра, который теперь был не дымным, а вполне себе жарким и спокойным. Степняки заготовили много дров, так что мы особо не экономили. Сидели втроем, было бы здорово поболтать, чтобы ожидание не было таким томительным, но разговор не клеился. Джо выпросил у одного из степняков ружье, положил его под шкурой и каждую минуту проверял, на месте ли оно. Его показное спокойствие и маска безразличия дали трещину, и иногда у него на лице явственно проскакивали сдержанные гримасы внутреннего гнева. Мое ружье тоже покоилось у меня в ногах, но я к нему не притрагивался. Нам автомобиль стоял несколько в сторонке, был припаркован в низине, чтобы не пострадать от случайной пули, и был едва виден в свете костра. Что интересно, никто не расспрашивал меня про личности врага. Я понимал, что это наркомафия, наверняка об этом догадывался и Чен. «Не знаешь, засада в моей квартире дала результат?» – спросил я его. Он лишь отрицательно помотал головой. «Выходит, что бандосы безошибочно вычисляли мое местоположение. Скорее всего, им помогали магические заклинания поиска, упоминания про которые я встречал в книгах. Черт, надо было больше времени уделить чтению. А я только гантели тягал каждый почти день и пару тренировок по ушу провел у Танлужи. Ничем мне это сейчас не поможет. Знания и навык вообще ничем не заменить». Внезапно на сердце стало тревожнее. Я закрыл глаза и, не поворачиваясь, попробовал активировать свой магический навык. Ну да, на горизонте, наверное, в километре отсюда, появились заряженные магией объекты, которые медленно двигались в моем направлении. Теперь оставалось сидеть и не ерзать, чтобы дать врагу подойти поближе. И вообще, откровенно говоря, Кобыр прав, я не воин. Должен ли я стыдиться этого? Пожалуй, нет, я ведь мужчина и не трус. Но адвокат, так что должен решать вопрос с этими ушлепками, как адвокат. А что бы сделал на моем месте Плевака или Генри Резник? Ну, скорее всего, обратились бы к большим пацанам, с которыми иной раз работали, такими, с погонами или массивными золотыми цепями, потому что пиф-паф — это не работа адвоката, а каждый должен заниматься своим делом. Стараясь сидеть как можно ближе к земле, я неосознанно сжался, и мой кольт стал не кстати упираться в ребра, ненавязчиво напоминая, что в этом мире я стал весьма своеобразным адвокатом. Все, баста, карапузики. Вернусь к тому, чтобы мутить отношения с красивыми девушками, даже если они обе меня пошлют. Вернусь к инвестированию, офшорам, банковским махинациям и подделке документов для предоставления в суд. В жопу эти все погони и перестрелки. Запоздало подумал, что у бандитов может быть оружие с оптикой. Это не даст им засечь степняков, которые рассредоточились по округе и даже не обменивались сигналами, типа крика совы. Тройка степняков лишь удостоверилась, что враги приближаются, и ускакала, усевшись на своих, заранее распределенных смелым вороном, позициях. Я с удивлением обнаружил, что совершенно не волнуюсь. Раз уж от меня тут ничего не зависит, то и переживать незачем. Выживу я или нет, от меня не зависит. Приму, что должно случиться, без страха. С точки зрения хакасов это все, весьма своеобразная охота. Дичь опасна и умна, как это часто бывает и с животными. Враг упорно и даже как-то тупо пер в сторону костра. А нет, не совсем тупо. Четверо магических сигнатур двигаются ко мне, а еще две обходят слева и справа, одновременно проверяя наличие засады и охватывая меня в кольцо. Не знаю уж, как степняки тренируют своих коней, но у всех лошади залегли в степи возле хозяев и не издавали ровно ни звука, ни шороха, лучше, чем любые охотничьи собаки. Бандиты прошли недалеко от засевших в складках местности степняков и никого не заметили. Разведенный явно не вчера костер и признаки лагеря вокруг нервировали этих мстителей, и они остановились на границе 300 метров со всех сторон от меня. Не знаю уж, что произошло, однако в какой-то момент вся степь вокруг меня разразилась канонадой стрельбы и сдержанных криков. Тут же сорвались с мест и поднялись в воздух сотни встревоженных птиц, внеся весомую лепту в какофонию звуков. Мое же внимание привлек лишь легкий свист от пары пуль, пронесшихся где-то возле меня. Что-то попало в костер, и он вспыхнул протуберанцем зеленых искорок, подняв на мгновение огненно-зеленый хвост на высоту 3 метров. Мы с китайцами мгновенно залегли, чтобы если уж быть мишенью, то максимально маленького размера. Выстрелы стали реже, кто-то заголосил, закричал, разразившись полной злобы тирадой, которая внезапно оборвалась после еще 2 выстрелов. Костер потихоньку трещал, снова став такого же размера и цвета, как и всегда. Все стихло так же быстро, как и началось. Выждав для приличия еще 10 секунд, привстал и огляделся. «Все целы?» – шепотом осведомился у китайцев. «Да, а ты?» – я пощупал себя и утвердительно кивнул. «Пить хочется», – Чен полез в сумку за флягой. Мы подбросили в костер дров и принялись ждать охотников. Степь ожила от звуками из голосов, приглушенных шагов, послышались несколько ударов, кто-то рассмеялся. Из-за того, что мы сидели у костра и он слепил нас, видеть ничего не удавалось. Понятно, что почти все магические сигнатуры, кроме тех, которые выдавали артефакты, погасли, но сам процесс, как хакасы вставали, как проверяли трупы, поднимали своих коней и разрозненно тащили трупы к костру, был надежно укрыт от нас беспокойной темнотой местной степи. Постепенно они стали появляться в свете костра. 14, если я правильно посчитал, невысоких крепких мужчин, которые стащили трупы наркобандитов поближе к костру и действительно разделили их до кольсон, в полном согласии с устно заключенным договором. Несколько отстраненно, я смотрел за процессом дележа добычи. Охотники действовали спокойно и методично, не испытывая к поверженным ни ожесточения, ни жалости. Они расстелили пару самых больших трофейных курток и скидывали туда все ценное, включая одежду, оружие, артефакты, кольца, личные вещи. Только закончив со снятием ценностей, они сели вокруг трофеев большим кружком. Получился 2-й круг, первый наш, вокруг костра, 2 метрах в 5. Отблесков костра этим детям степи, что характерно, вполне хватало. Для начала все сели на землю, а смелый ворон совершил что-то вроде словесного ритуала, молитвы. Хотя слова на хакасском я не понимал, но было ясно, он благодарит предков, духов и саму степь за то, что сражение прошло без потери за добычу. Он просил прощения у убитых и говорил, что они делают это не со зла, не из ненависти, а потому, что так требуется сделать. Потом они помолчали полминуты и стали делить трофеи. Любопытное, кстати, зрелище. Каждый выбирал из кучи какой-то предмет и показывал остальным. Если никто не возражал, то он забирал его себе. Если были возражения, то они спорили, причем спокойно и неторопливо. Пока 2 спорили, остальные ковырялись в куче, но никто ничего тайком не брал. Видимо, взаимоотношения охотников строились на честности и уверенности друг в друге. Когда осталась только мелочевка, ее поделил между всеми смелый ворон, причем тут они тоже основательно поспорили. Последними делили уже сами куртки. Наконец, не осталось ничего. Один из охотников шагнул к костру с разочарованием, поворачивая к нему страницы какой-то книги или блокнота. Он издавал нечленораздельные звуки, но по тону было понятно, что конкретно вот этой частью трофеев он разочарован. По морде его было видно, что он даже готов кинуть книгу в костер, чтобы она не мозолила ему глаза. «Эй, приятель, не нравится книга?» – спросил я его, показывая пальцем на потрепанный трофей. У костра уже появились еще несколько охотников, и один из них перевел ему мои слова. Видимо, конкретно этот хакас по-русски не понимал. «Ты хочешь купить, поменять?» — обратился ко мне переводчик, а владелец книги показал на мою двустволку с итальянским цевьем на пистолетной рукояти, недвусмысленно предлагая обмен. «Не до такой степени», — отмахнулся от такого интересного предложения я. «Могу дать тебе за нее 20 рублей». После некоторых отчетливо видных на его физиономии раздумий, все же 20 рублей, это не ружье, но лучше 2 червонца, чем просто выбросить вещь, он согласился. По похожей схеме я выкупил за бесценок несколько артефактов неизвестного назначения, которые оценивал только по количеству встроенных в них макров, их мне показывало магическое чутье. «Будем чай?» – спросил нас смелый ворон. «Будем, но только, если мы заварим», — насупились китайцы. «А то ваше варево — это оскорбление самого слова чай. Проговорим по завтрашним делам», — предложил я. «Надо от трупов избавиться. Утро придет, оттащим их. Там болото, много малых ящериц с крупной зубы. Оставим тела там, эти даже кости сожрут. Там народ не ходит, далеко от портал». «Добро, я поеду, куплю портальный свиток еще один. А вы соберетесь в путь за полдня?» «Нищему собраться, только подпоясаться», — неожиданно процитировал русскую народную мудрость хакас, лукаво смотря свои свежеприобретенные часы в массивном золотом корпусе и с золотой цепочкой. Глава 25. Перед отъездом, тщательно превозмогая накатившие отвращения, осмотрел трупы. Мертвые – это страшно. Наша цивилизованная мораль учит избегать смерти, ее вида, излишнего упоминания, приближения, тем более, самих покойников. А еще наше подсознание нашептывает неприятную мысль, что мы и сами в какой-то момент станем такими же. А умирать совершенно не хочется, здравый смысл и инстинкты единодушно кричат, что хочется жить. Моя профессия иногда со смертью пересекается, так что это были далеко не первые трупы, на которые я вполне мог смотреть на останки представителей наркомафии, сдерживая негатив. А еще теперь они не смотрелись представляющими опасность. При свете утреннего солнца изнанки казалась глупой сама мысль, что вчера я мог бояться этих людей. Бой, если так можно назвать попадание группы бандитов в засаду, был не то, чтобы скоротечным, он был скорее, как миг охоты. Вот идет кабан, вот уже кабан и не идет, а прилег без сил. Мне нужно было определить, кто из группировки этой ночью выбыл. Всего, насколько я знал, численность банды была 22 человека, после потери тех четверых, что были отправлены за мной, причем далеко не все они были боевиками, часть были логистами, кладовщиками, курьерами, а один обманчиво безобидный старичок так и вовсе бухгалтером счетоводом. Ну, по изрядно пыльным, мертвенно-сизым и с кровавыми дырками покойникам понять что-то трудно. Однако трофейная память, снятая с пленного из Сельпук при помощи филина, показывала, что из лидеров группировки, четырех топов, тут был только один, по прозвищу Паромщик. Ну, лучше, чем ничего, конечно. Но бандосы не обезглавлены, игра продолжается и ставка в ней, как обычно, моя жизнь. Твои враги бросили свой авто там. Ко мне подошел смелый ворон и, орудуя своими длинными скрючковатыми ногтями пальцами, показал направление на распадок между лысыми холмами. Я не понял, претендует ли он при этом на машину, как на трофей, и не сообразил спросить, потому что, выдержав длинную театральную паузу, он резко развернулся и ушел, выкрикивая длинные гортанные тональности фразы другим охотникам. «Раз сказал мне, а не забрал сам, то буду принимать решение сам». Я и мои верные спутники наскоро умылись в местном ручье, уселись в авто китайской общины и помчали для начала к той брошенной машине. К сожалению, бандитская машина была закрыта и ключ от нее отсутствовал. Поделен ли он в качестве трофея, выброшен ли за ненадобностью или бандиты его просто спрятали в соседних кустах, теперь даже не узнаешь. В любом случае авто, внешне очень похожее на удлиненное британское такси, было надежно заперто и даже прикрыто куском выцветшей ткани, выполнявшей роль Масксити. «Джо, Чен, кто-то из вас умеет угонять машины?» — в лоб спросил я. «У нас на нашем прииске есть один слесарь, который такое проделывает, говорят». «Ясно. Тогда так. Поехали в сторону Академии, портальный свиток покупать, но проедем через прииск». На прииске мы притормозили и предупредили, чтобы они подготовили двойку лошадей и того лихого мастера по дверным замкам и замкам зажигания. С изнанки выехали осторожно, старательно не привлекая к себе никакого внимания, практически крадучись. Мне очень хотелось поменять авто, потому что этот транспорт явно давно уже засвечен и врагу известен. С другой стороны, также и моя персональная машина им известна, а привлекать еще и третью. Я оставил Чина в китайском квартале, велел ему доложить обстановку Танлужи, затем вместе с Джо двинулся к местной академии, притормаживая после каждого перекрестка, чтоб внимательно осмотреться. Был обычный будний день и понять, где меня подстерегают убийцы, было бы сложно. Наверняка, я зря так себя накручиваю. После последней попытки меня грохнуть, они еще совершенно точно не успели бы прийти в себя. Да и что с их отрядом специального назначения, им пока неизвестно. Лавка, торгующая магическими принадлежностями, один из основных источников дохода любого учебного заведения, связанного с изнанкой и образованием, имела отдельный выход, и я тут уже несколько раз был. Теперь, однако, я заходил, держа руку под пиджаком, плотно сжимая рукоять пистолета, который заранее снял с предохранителя. В лавке никого, кроме скучающей продавщицы с колючим недружелюбным взглядом, не было. Я спешно купил сразу три портальных свитка и задумался, даже закрыл глаза, просчитывая свою логистику до стоянки степняков. Что-то еще, с нескрываемым раздражением глядя на почти заснувшего в процессе покупки клиента, громко спросила тетя-продавец. «Да», — вздрогнул я, — «у вас есть защита от поисковых заклинаний и артефактов, есть цепь потерянного, обыкновенная, второй сорт, стоит 206 рублей 50 копеек, пассивная, без активации, согласно описанию, позволяет скрываться от поисковых навыков и заклинаний, артефактов со второго и ниже уровня силы. На первый сорт и выше гарантия не устанавливается. Будете брать? Беру. И патронов на 0,45 дюйма. Американский унитарный? Сколько? 30 штук. После этой лавки мы заскочили в первый попавшийся продуктовый, где я совершенно непрофессионально использовал Джо в качестве грузчика и купил мешок перловки, мешок лапши и целый ящик консервированной тушенки. Степняки народ простой, тушенку любит. Разгулявшись, я приобрел для них самых разных специй плиточного китайского чая. Не знаю, что им еще приобрести. Оттуда я не рискнул доехать до офиса, хотя мне остро нужна была наличка. Заехал в банк. Там к моему, пыльному и прокопченному после всех злоключений последних пары дней, внешнему виду отнеслись с бесстрастным терпением. А ведь я наверняка еще и очень мускусно благоухал. Но клиент всегда прав. Пусть я наверняка источал интересные ароматы, а деньги-то мои не пахнут. Снял 1300 рублей. Чертовы деньги как будто не твердые бумажные, а вполне себе жидкие, тают как снег под майским солнцем и утекают из моих рук. Ну ничего, скоро паровоз даст мне результат, сроки обжалования близки к завершению. Теперь не торопясь, проследовал обратно к изнанке. На въезде даже пришлось притормозить. Там царило странное необычное оживление. Пара полицейских ожесточенно ругалась с дедом Макаром. «Привет, что за шум?» «А драки нет», — шутливо поздоровался я с дознавателем, шапочно знакомым по делу, где массово допрашивали китайцев. «Здорово, адвокат, у нас заявление. Фирма Грюнг послала своих коммивояжеров на эту изнанку, а они и их машина пропали. Так что они, не откладывая дело в долгий ящик, подали заявление на пропажу людей». Я негромко присвистнул. «Фирма Грюнг — это контора, через которую сальпуги отмывают деньги», и уточнил. «Давно пропали? Вчера. Летеха, вы же раньше, чем на третий день никого не ищете, а то недельку даже и не чешетесь. Что случилось?» «Дык оно», он предусмотрительно оглянулся, чтобы удостовериться, что никто нас не слышит. Тем временем один из патрульных полицейских на повышенных тонах требовал от деда Макара, чтобы тот пустил их бесплатно. «У этих хмырей явно в начальствах знакомый, вот нам и дали команду. А если я тебе полтинник дам, выяснишь, кто этот их знакомый? Ты что, мне взятку предлагаешь?» Показушно нахмурился он. «Не взятку, а заработать. Я же в твою работу не лезу, проведению следственных действий не мешаю. Не хочешь, как хочешь, хватает зарплаты, так и скажи. Я просто с этой фирмой тоже думал поработать, не могу выходы найти. Ну ладно, ладно, узнаю. Потом, поможешь нам наизнанку пройти? Нам приказ дали, но на проход ни денег не выдали, ни официальной санкции, ни сопровождения от явочной службы». Я ухмыльнулся. «Ну конечно, формально власть полиции после портала кончалась, там была чужая вотчина, хотя никто благоразумно им об этом не напоминал. Ладно, оплачу вам проход, да и потом, куда могли пропавшие камневояжеры поехать. Там только мой прииск. Любезный, я поздоровался с инженером прииска, который, бесстрастно улыбаясь, равнодушно разглядывал плетущуюся позади автопроцессию из двух полицейских и дознавателя. Представители полиции старались держаться поближе ко мне, ведь в их понимании владелец прииска мог решить большинство проблем с местным персоналом. Как любой китаец, инженер к местной полиции питал уважение, помноженное на мгновенную привычку забывать русский язык и склонность с умным видом молчать. А не было ли вчера камневояжеров заезжих? Договориться с ним заранее у меня не было возможности, но меня устраивали честные ответы. Кого? Торговцев. Сколько их должно было быть? Я обернулся к дознавателю. 6 человек и 1 автомобиль. Не было 6 человек и автомобиль, с готовностью выдохнул инженер. 0 человек, 0 автомобиль. Вчера 0, всю неделю 0, весь месяц 0. До этого были человеки и автомобили. Кто до этого был? Полиция был. Незаконный арест был. Автомобили был. Давно, но был. Китаец явно троллил дознавателя, но делал это с таким каменным видом, что придраться было ни к чему. А можем мы все осмотреть тут? Может, найдем кого? Сразу ухватил быка за рога дознаватель. А ордер есть? Скептически спросил один присутствующий здесь адвокат, немного утомленный калейдоскопом недавних событий. Ну вот что ты сразу, Аркадий Ефимович, ну откуда у нас ордер? Мы ж заявление отрабатываем. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Посмотрите, только работе не мешайте. Один черт, нам скрывать нечего. Когда они удалились, я в двух словах пересказал инженеру, кого они ищут, не поясняя, впрочем, что предмет их поиска в качестве деликатесного корма покоится сейчас с утяжелителями в виде камней где-то в болотах за равниной, и чтобы рабочие не болтали. Последние, впрочем, были излишним. Наш угонщик, невзрачный мужичок самого мирного и некриминального вида, был уж готов. Я оставил автомобиль, все равно он принадлежал общине, но забрал конный экипаж, велел перегрузить продовольствие и укатил таким образом, чтобы полиция моего уезда не видела. Незачем им знать, куда меня черти унесли. 2 часа по уже привычной местности, и мы добрались до автомобиля наркомафии. Теперь его срочно надо отсюда убирать, раз уж его ищут. Слесарь не подвел, достал какую-то проволоку, что-то пробормотал, засунул под стекло, со скрежетом открыл водительскую дверь, залез головой куда-то под рули, мурлыкая под нос китайскую мелодию, поковырявшись всего полминуты, завел автомобиль. Потом покрутил в руках кусок другой проволоки и вставил в гнездо зажигания. Попробовал заводить и глушить. Проволока великолепно срабатывала в качестве ключа, жестами, вероятно, что русского языка он и не знал, показал мне, как пользоваться. Мы перегрузили продукты в машину наркомафии, и я отправил слесаря обратно на прииск, велев передать, чтобы его премировали на 40 рублей и сегодняшний день зачли, как полный рабочий, а если не сделают, чтобы жаловался мне, потому что он очень помог. Бандиты бросили машину по достаточно разумной причине, не ехать же им до самого костра на ней, уж больно демаскирует. Сейчас мы гнали к стоянке степняков, что есть сил. Конечно, полиция не без моих намеков пошла по ложному пути, обходя прииск, территория которого за последнее время выросла втрое. Конечно, они и сами понимали, что некие торговцы, которые якобы что-то хотели продать на изнанке, где обитают только китайские рабочие и больше никого, это какая-то чушь собачья. Но приказ начальства они добросовестно отрабатывали. Допустим, рабочие им про степняков ничего не скажут, просто потому, что после одного намека начальства вообще будут не понимать по-русски, но полиция могла бы пронюхать про степняков и иначе. И тогда они поедут их искать и могут найти следы боя, свежие следы от покрышек. Почва в некоторых местах была сырой и следы оставались во множестве. Короче, пора отсюда валить. К счастью, степняки не разбрелись охотиться, а ждали меня, собранные и молчаливые. Коротко переговорив со смелым вороном, мы выстроили их в колонну, в конце которой стоял заведенный автомобиль. Я сломал печать, активировал портал, и они пошли в него, ведя под узды своих коротконогих выносливых и умных лошадей. Последним проехал я, боясь, что портал истает. Здесь пахло степью, настоящий, лицевой, ароматный, пряный. Тут не было населенного пункта в обычном смысле этого слова. Был пункт таможни, который в основном никого и не досматривал. Скопление торговых палаток, позволяющих вести некое подобие коммерции со степью. Поодаль, шатры степняков. Степняки не любили город. Непонятное для них явление, собрание каменных домов и недружелюбных законов, которые так легко нарушить и угодить на каторгу. Но у них была потребность в товарах, особенно патронах, лекарствах, сложной технической и кузнечной продукции, тонкой ткани и прочим, чего степь в качестве продукции дать ну никак не могла, если только как трофей. Сами они привозили товары с другой стороны степи, шкуры, пушнину, мясо, гнали скот, везли и контрабанду, на что таможня частенько закрывала глаза. На стыке двух культур и цивилизаций таким образом появился стихийный рынок и скопление людей возле него. Трудно было назвать это поселком, скорее напоминало стойбище, как у самих степняков. Здесь, порасспросив местных, мы узнали, что Кабыр вчера был тут с приятелем, купил пару степных смирных лошадок и ускакал, не оставшись даже ночевать. Здесь я попрощался с молчаливыми хакасами и даже попытался отдать им автомобиль. Мы не уметь водить авто, недоуменно пожал плечами смелый ворон. Тут его не бросай, украдут. На рынке я потратил часть той тысячи и купил степнякам во множестве товары в дорогу. Собственно, мог и не заезжать в продуктовый в городе, тут было все что душе угодно. Остаток выдал наличкой. День двигался к вечеру, хотя до заката было еще далеко. Мы с Джо стояли на краю селения и смотрели, как группа хакасов верхом на своих лошадках неторопливо уходит в сторону горизонта. Тут постоянно кто-то прибывал или уезжал, по одному или караванами, так что этот факт не интересовал никого, кроме меня. Увижу ли я этих парней, которые так запросто, и в общем-то, за недорого, в отличие от меркантильного шамана, спасли меня от смерти? Скорее всего, нет. Жизнь дарит нам множество встреч и столько же разлук. Джо помахал им вслед рукой, хотя никто из хакасов не оборачивался. Надо же, для него это прямо яркое проявление сильных чувств. Хорошие ребята, да, с легкой иронией спросил я его. Да, веселые, интересные, деловитые, выдав подряд так много слов, обычно невозмутимый китаец умолк. Мне кажется, только ему мрачные молчаливые суровые охотники могли показаться веселыми. Все относительно. Машину я бросил прямо с отмычкой в замке зажигания, в приямке в сторону шатров степняков, только обтерев тряпкой на предмет отпечатков пальцев. Пусть местная полиция пока не умеет их снимать и идентифицировать, но береженого предок бережет. Теперь, пешие, но с портальным свитком в кармане, мы пошли в местную чайхану и заказали себе манты по порции каждому и средний чайничек зеленого чая. Джо разочарованно буркнул, что степняки чай заваривать совсем не умеют, а манты совершенно не идут ни в какое сравнение с китайскими пельмешками. Я же тем временем на всякий случай проверил свой мобилет, которым почти не пользовался. Разумеется, связи тут, в самой жопе мира, абсолютно никакой не было. Однако вдумчивое созерцание телефона и задорное чавканье Джо, чавкать и шумно есть для многих китайцев норма и даже элемент вежливости, навело меня на некоторые мысли. Телефон ведь должен быть на многое способен. Еще не стемнело, когда я решительно открыл дверь в городское учреждение телефон. Телеграф – местный аналог социальных сетей и глобальной сети. Заплатив сразу за 10 минут равнодушной тетеньке-телефонистке, я открыл блокнот и для начала записал номер из трофейных воспоминаний. Я знаю про Сельпук довольно много, но пока не знаю, как это использовать. Диск стационарного аппарата солидно крутился, вызывая ритмичное потрескивание в трубке. Потом, после некоторых раздумий, в глубине трубки раздался долгий солидный звук вызова. Целых 6 гудков, прежде чем с той стороны с грохотом взяли трубку. «Да», — отозвалась трубка. «Здравствуйте, мне нужен Дмитрий Николаевич. Тут нет таких», — даже по тону было понятно, что говорящий нахмурился. «А это барон Филинов звонит. Может, все-таки поищите где-то гражданина Шатуна?» Трубка задумчиво выдохнула и на какое-то время замолчала. «Ждите», — наконец-то бросили оттуда и воцарилась долгая пауза. «Аркадий Ефимович», — ответствовал мне, после ожидания обманчиво веселый бодрый голос. «Он самый, ваша светлость. О чем звоните?» «Я думал, может быть, вы спросите меня, где ваши люди?» «Ну раз вы звоните, значит, все верно. То и значит, не ищите их, допустим. Так чего звоните?» «Поговорить хотел. О чем? Я хотел бы, чтобы вы работали на меня и людей, которых я, возможно, представляю. Если вы тот, о ком я думаю, а вы явно тот, раз уж угробили столько моих людей, то вы знаете, что я ни на кого не работаю и никому не подчиняюсь. Братство устроено не так, тогда вариант 2. Оставьте меня в покое. Я не по вашу душу тут, и снова нет, не верю. Мы самая крупная рыба, если можно так выразиться. Но вы же понимаете, что вместо меня пришлют другого, и мы его тоже решим вопросы следующего. Пока вашему начальству не надоест, ХМ. Ну, тогда вариант номер 3. Слушаю. Видите, я готов к диалогу, с легкой иронией ответил он, хотя от него и не укрылось, что мне известно и его прозвище, и даже титул. Вижу. Вариант 3 называется «Кто не спрятался, я не виноват». Игра началась, именно так.